Вот я стою перед тобой, смотрю глазами пьяными. Другая ты, и я другой, а в сумме то же самое. А ты идешь, чеканя шаг, на все четыре стороны. И по тебе моя душа поет и плачет поровну. Мы с тобой. Пойдем со мной куда-нибудь, дорогами и просторами. Пойдем искать короткий путь туда, где счастье скорое. Вот я стою перед тобой, смотрю глазами пьяными. Другая ты.